Изменишь облик ты. Душила жара. В первых числах июля мы тронулись в Крюково под громыхавшие тучи. Когда рассадились в вагон, то ударил град в окна и вспых. Старый бог разгремелся, смеялся Сережа. В подсолнечной наняли таратайку и стали разбрызгивать слякоти. Когда спустились в ручистый овраг, то разлив стал грозить передку. Холодело, очистилось небо. И вдруг из-за зелени выбежал двор, дом, крыльцо, распахнута дверь, блок с женой, с матерью. «Приехали!» — сказал он в нос. С не очень веселой улыбкой раздвинулся рот, и мутнели глаза. В сером, отяжелевшем лице подчеркнулись морщиночки. Бегая пальтецо с короткими рукавами, делало его длиннее и рукасти. Не молодцем выштые лебедями рубашки, как в прошлом году, а скорее лицедеем заезжего деревенского балагана. Бледная, чуть натянутая Любовь Дмитриевна встретила нас, кутаясь в темный теплый платок. Покраснел носик Александры Андреевны, матери Блока. Выморгнула и Марья Андреевна. Тетка Блока Бекетова. Не помню, что делали, что говорили мы в комнате, где усадили. Но суета сменилась всеобщим конфузом. Мы что-то спугнули. И поднималась тяжесть налаживаемого общения. Сережа уже деспотически нам диктовал неумелую разговорную тему. Вот все, что помню. Что изменилось в семействе Блоков? К Боре подчеркнуто обращались с одним, к Сереже — с другим. Тон этого обращения мне не понравился. Не понравилось отделение меня от Сережи, безо всякого объяснения. Молчать прилично, высказать честно, молчишь, когда еще возревают слова, произносимые вслух, иначе и самое молчание загнивает. Мы ехали выговориться, а Блоки молчали. Эти пасиды с Покуром, без слов, были пусть косолапо, но честно Сережей отвергнуты с первого дня явления в Шахматово. Грань между нами и Блоком от этого подчеркнулась. Обиженный за товарища, я всеми жестами был с ним в его требовании общаться втроем. Для разговора вдвоем я бы приехал один. Я считал сепаратные тет-а-теты, уместные в Петербурге, не стиль нашего приезда с Сережей, с которым кузен не желал быть открытым. Не он ли некогда ломился на откровенность с ним? Я понимал хорошо моего косолапого, упрямого друга, лезшего объясняться, как медведь на рогатину. Блок его раздражил. На молчки до похмыкивания «Сережа, Сережа!» ответил он побитием карт, могущих оправдать подобное поведение того, кто некогда напросился на дружбу. Приездом в Дедово в 1901 году, посвящением наимистических своих стихов гимназистику, которого он уверял, будто разделяет и крайности мистики Владимира Соловьева, чему вовлек в нее мальчика, поверившего поэтической интуиции. В связи с этой верою и вызрела потребность к толковому объяснению, отказ от которого, из бестолковицы ли, из каприза ли, не мог не казаться жалким, особенно когда раздавались невнятные «хм» и накрывалась муха стаканом. Александра Андреевна обижена несколько за сына, которого всякий вяк принимала как изречение эпифии, позволила себе замечание о сходстве Сережи с ей неприятными Коваленскими, то есть она нарочно давила на больную мозоль. Не Сережа ли меня посвящал в семейные тайны, вынося подчас приговор даже бабушке? И мы приняли это как месть за неприятие Сашиных вяков. В устах утонченной умницы попрекание Коваленскими выглядело как ругань мужика «Сукин сын!» Вынырнули онновы счеты родов, уязвленности, смолду затаенные, гвоздилось отродье, кублицкой пятух племянницы Коваленской. Оставаясь с Сережей вдвоем в прошлогодней нам отведенной комнате наверху, мы обсуждали нелепость нашего приезда сюда по приглашению Блока же. Сережа вспыхивал, если у него его дама порождение похоти, желаю ему от нее ребенка, тогда не пиши ее с большой буквы. Не подмигивай на Софию, премудрость. Такой подмиг, хихик идиота, психопатологию я ненавижу. И обрывал себя, склоняясь над греческим словарем, привезенным в Шахматово, работа профессору Соболевскому. Он все более погрязал в филологии, в трудах Роде и Ницше, забывая на года философию дяди, о которой он тем упорнее хотел знать взгляд кузена, он до времени затаил скепсис свой к теориям дяди о мировой душе. Блок был для него теперь скорее экспериментальным кроликом, чем озаренным наитием трубадуром. Здесь, в Шахматове, впервые вырвалось из него бурное возмущение невнятицей Блока. Это просто идиотизм. За тяготящим чайным столом происходило мучительное перерождение двух друзей в двух врагов. Ни жена, ни мать, ни тем более тетка Блока не видели в прямом свете трагедии этой. А Блок был рассеян, переживая собственную трагедию, поплевывая на Сережину, ему не давали стихи, и он мучился ими. Сидел обалдевшим, тараща глаза в пустоту, удалялся на кочки болот, чтоб на них сочинять. И сидим мы, дурачки, нежить, немочь, вот, зеленеют колпачки, задом наперед. Одурь эту свою противопоставил он требованиям объясниться, зачем мы приехали. Этим он вызывал Сережу на резкости. Им в ответ град шпилек Александры Андреевны. Л.Д. вела какую-то двойную или тройную игру, видясь единственно понимающей каждого и оставаясь к каждому безучастной. Так мы томились. Зачем здесь сидели? Затем, что Сережа уже предъявил ультиматум, от которого корчился Блок, понимая, не удастся его растворить в молчаливом покуре, с Сережа какой-то такой, этой фальши последней не принял бы, он ждал, до чего ж кузен домолчится, затем и сидел. И было пыхтение вместе, за чаем, обедами, после которых каждый пыхтел у себя, пыхтел на прогулке. Мне более мягкому было вдвойне тяжело за себя и Сережу, и я отдувался бесцельными тет-а-тетами, выслушивая укоризны Сереже. Блок аж менее всего понимал. И сживался пустой разговор. Сережа расхваливал драму «Тантал» Вячеслава Иванова. А мать Блока темнела, привыкла к расхвалам лишь Саши, невеселое сиденье за столом. Сережа, прожженный, взъерошенный, дикий, подняв бровь и стиснувший губы за темным усом, старается бахнуть, бывало, крепчайшую дикость, и похохатывает жутковатым громком. Александра Андреевна сереет от этого. Припав головкой к столу, перепархивает карими глазками по салфеткам, по краю стола и по ртам, не глазам, шелестя придыханием. Я полагаю, Сережа, что это не то и не так, это брюсовщина. Отчего же, Валерий Яковлевич наш первый поэт, и он ясен как день. Ясность раздражала ее в стихах Сережи. Их, выслушав, Блок накрывает, бывало, стаканом муху. Нет, как-то не так, и мне поэзия не для Сережи. Сережа же, в свою очередь, мне: Саша, просто лентяй, не работает. Не могу участвовать в общем чревовещании, греческий словарь живи. Лентяй переживал полосу бесплодий, входя во мрак ритмов нечаянной радости, которая, по его же позднейшим словам, совпала для него с эпохой предания заветов. Впоследствии признавался он мне, что не любит поклонников нечаянной радости. Почему же в 1908 году занелюбил он нас? За нежелание принимать поэзию этой радости, казавшейся нечаянным, отчаянным горем. В рецензии на второй сборник стихов Блока «Нечаянная радость», Москва, 1907 год, впервые опубликованный в журнале «Перевал», Белый писал: Нам становится страшно завтра, да ведь это не нечаянная радость, а отчаянное горе. Арабески, страница 460. Виделся серым не один блок. Виделась серенькая в эти дни Александра Андреевна. Блеклая и прекрасная пара Иль Саша и Люба. Кроме того, тетка и мать Блока вели какие-то счеты с третьей, присутствовавшей за обедом сестрой, Софья Андреевна Кублицкая. Сережа невнятице противопоставил Брюсова, Ницше, профессора Соболевского, отмахиваясь от колпачков и от дурачков. Какова же была его злость, когда в шедевре идиотизма, слова его, или в балаганчике себя узнал мистиком, с провалившейся головой. В тексте балаганчика мистик с провалившейся головой не обозначен. В каком из трех мистиков, выведенных в пьесе Блок, узнал себя Соловьев, остается неясно. «Нет, каков лгун, каков клеветник!» — облегчал душу он. «Не мы ли его хватали за шиворот? Говори, да яснее, яснее! Он же в свою чепуху облег нас!» Факт. По мнению многих, Соловьев и Белый тащили невинного Блока в невнятицу. Корень же при между нами. Блок нас усадил в неразбериху свою, отказавшись дать объяснение. Потом заявил в письме, что разорвал с лучшими своими друзьями. Свидетельствую, в эти дни не он рвал отношения с тем, кого называл лучшим другом, с ним рвали. Он все еще мямлил: «Сережу люблю я, он какой-то особенный». Литературные застольные разговоры выродились в замаскированные поединки. Спрятавший острия рапир за цветы, шахмат выпылало пурпурным шиповником, наносили друг другу удары. Раз Л.Д. не выдержала, воскликнув: «Ишь, стали испанцами, бальмонты какие-то!» И кто-то предложил: «Давайте играть в разбойники!» Сдрогнула Александра Андреевна. Сережа запел: «Не бродил с кистенем я в дремучем лесу!» Л.Д. усмехнулась, Блок издал носовой звук и жалобно заширил мутные голубые глаза. Сидел растаращий на стуле. Мне его стало жалко. Думала, Сережа жесток. Он мне виделся Брантом, которому не во всем я сочувствовал, предпочитая ему не фанатика, но перед ним сидел дурачок. Или поза умницы Блока, эту позу и мстил, избалованный близкими. В таких условиях я предпочел Бранда. Неблагороден ответ на прямой удар в грудь экивоком от рода. Бекетова не Коваленский иде. От роди карлика Мими, не Зигфрида, наносила такие удары. Бранд — герой одноименной драматической поэмы Генриха Ибсена, 1866 год, человек исключительно сильной воли и духовного фанатизма. Миме — герой театрологии Вагнера «Кольцо Нибелунга», третья часть «Зигфрид», хитрый и коварный гном, стремящийся к власти над миром и к завладению копьем Воттана. Правду сказать, припахивали дворянские роды, припахивали и слова. Кто чье отроди? Уродлива философия рода, преподаваемая поэмы «Возмездие», в которой описан упадочник профессор Александр Львович Блок. Всякая родовая мораль, поворот на Содомы, не выродок ли отравил кровь поэта, что там Коваленский, у каждого собственного добра довольно. В 1905 году, сидя в гнезде, Александр Блок с видимым наслаждением выслушивал колкости по адресу чужого гнезда. И думал я, уничтожить бы дворянские гнезда. Они клопиные гнезда. Скоро я требовал решительных действий, а не только митингов протеста, от всех тех, кто себя причислил к интеллигенции, независимо от того, Бекетваль, Коваленский, Блоки ли они. Я должен сказать, то, что я выслушал в шахматы за чайным столом, что потом дослушивал в Дедове, Абекетовых, Коваленских, видящих лишь чужие сучки, а не бревна свои, лишь усиливало желание ударить по всем родам одинаково.